Глава 46. От зелья монаха вроде становилось легче. Вот только от заметной дрожи, которая иной раз пробегала по спине волной, зелье не избавляло, а глаза продолжали слезиться. Но это все ерунда. На совет волков пришел, и никто не замечал, что он болен. Ну или все делали вид, будто не замечают хвори. Господа собрались в старом доме. В новом для стольких людей удобного места не было. Пришли офицеры, старшины, знаменосцы. Офицеры расселись за столом. Все остальные стояли у стен. Совет не затянулся. Кавалер рассказал собравшимся о создавшемся положении. Говорил коротко и по делу. Так и так, враг уже поставил лагерь невдалеке от реки. Скорее всего, это не люди кантона, а райслауферы. У Меликона на барже и лодке грузят солонину и овес. Овес. Никому не требовалось объяснять, зачем грузится овес в мешках. Затем Волков представил ротмистра Джентиле, чем откровенно порадовал офицеров. Господа офицеры и старшины знали, что 60 арбалетчиков, тем более ламбрийских, в бою точно лишними не окажутся. Всем все было ясно, и никто, ну, кроме нудного капитана Пруфа, лишних вопросов не задавал. Все понимали, что происходит, и знали, что делать. Решение приняли быстро. Они, как и в прошлый раз, попытаются поймать горцев на переправе, первыми оказаться на берегу реки и выяснить, где враг думает высадиться. Нужно было действовать быстро. Конечно, никто этого вслух не сказал, но над столом, за которым сидели офицеры, так и витало. Но наконец-то! Видно, что ожидание нападения тяготило не только кавалера. Совет завершился. Все разошлись собирать солдат, готовить провиант, телеги, лошадей. А Волков пошел домой собираться. Он решил не ждать никого. Со своим выездом и без обоза выехать к реке. Ему нужно было выяснить, где собрались высадиться горцы. В доме царила суматоха. Господин опять уезжал на войну. Мария и кухонные бабы под руководством госпожи Ланге готовили еду в дорогу. Господ молодых ехало с кавалером много, и еды требовалось много. Пекли вовсю хлебы, резали кур, толкли сало с чесноком и солью, резали кусками отличные сыры, что делала жена Брюнхольда, из погреба выносили пиво. Молодые господа из выезда кавалера ходили по дому уже в доспехе, звеня латами и мечами. Они приносили с собой большие кавалерийские фляги, в них наливали пиво. Юноши были взволнованы и веселы. Начиналась их первая война. Йоган и дворовые мужики выдавали сержантам лошадей из конюшен господина, телеги для обоза. Тут же быстро и умело подправляли колеса, мазали ступицы дегтем и салом. Путь не близкий, дорога нелегкая. Да ее, впрочем, как таковой и не было. Волков опустился на табурет и сидел, пока Максимилиан и Уволень надевали на господина стеганку и кольчугу под кирасу. «Монах, мне потребуется много твоего зелья». «Я приготовил, господин», — со вздохом отвечал брат Ипполит. «Только еще раз говорю вам, все время бодрить оно вас не будет». «Ничего, если горцы уже грузятся, значит, заявится со дня на день», — отвечал кавалер. «Мне бы 3 дня на нем продержаться. Как думаешь, продержусь?» «Человек вы, на удивление, крепкий», — отвечал монах. «Может, и продержитесь, если...» «Если?» — переспросил Волков, пытаясь поворачивать шею, затянутую горжетом. «Ну, если ваша горячка не свалит вас, и вы не впадете в лихорадку и беспамятство. Господин, поймите, зелье мое не лечит вашу болезнь, а лишь бодрит вас», — отвечал брат Ипполит. Волков покосился на говорящего, взгляд рыцаря был весьма хмур. «Монах, сейчас нужно мне в силах и в памяти быть. Понимаешь?» «Понимаю», — ответил брат Ипполит. «Так пейте тогда мое лекарство. И не отказывайтесь, ешьте как следует. Вы же есть перестали». «Хорошо, буду есть, ну и пить твою бурду», — пообещал ему кавалер, хотя это было для него непростым делом. Он всегда любил поесть, а в последние дни из-за жара едва что-то мог проглотить. А если это и получалось, проглоченное тут же просилось обратно. «Я намешаю вам жирного молока с медом», — сказала появившаяся в покоях Бригит. «Да, это будет хорошо», — согласился монах. Волкову даже думать о таком пойле сейчас не хотелось. Он поморщился, но ей не ответил, а повернулся к Максимилиану. «Максимилиан, отстегните горжет. Не поеду я в нем, мне в нем голову не повернуть. Ничего не бывает просто, когда дело доходит до настоящей войны. Люди не всегда делают то, что обязаны». Приехал Рене и доложил. «У нас почти 30 человек на войну идти отказываются». «Как так?» — искренне удивился кавалер. «Я же дал им наделы, коров и свиней покупал им. Я помогал им кормом. Одного гороха за осень 19 вазов купил. Сало 3 бочки. Как же они теперь отказываются? Я же им дома дозволил строить на моей земле». «Некоторые говорят, что больны, другие, что женаты. Мол, жены у них брюхаты. Им помирать и калечиться никак нельзя», — рассказывал Рене. «Ладно. Разберусь с ними после», — пообещал Волков и добавил негромко. «Перевешаю псов. Не до них сейчас». То услыхал брат Симеон, что был тут же при разговоре. «Господин, людей понять можно. Боятся они». «Солдаты они!» — заорал кавалер. «Им бояться по ремеслу не положено». Он схватил монаха за рукав, притянул к себе и заговорил зло. «Ты все говорил им, что я длань Господня? Чего же им бояться, если я рука Господа?» «Обженились они, зажили мирной жизнью, домишками и имуществом обросли. Не хотят больше хлеба солдатского», — пояснял умный монах. «Больше не будет им мирной жизни. Не для того я им надел и скот раздавал, чтобы они теперь, когда враг идет к нам, по домам сидели, и в этом...» Волков погрозил пальцем брату Симеону. «В этом я и твою вину вижу. В кабаке сидишь, серебро краденое пропиваешь с потаскухами, а должен по домам ходить, с солдатами и их бабами говорить». «Может, и правы вы», — смиренно закатывал глазки к потолку брат Симеон. Вот только кавалер не верил этому смирению, как и показному раскаянию. «Иди, ободряй людей», — зло велел Волков. То же самое случилось и в отряде Брюнхвальда, но вышло совсем по-другому. У этого офицера людей было много меньше, чем в отряде Рене и Бертье. Отказников нашлось всего двое. Один солдат преуспевал в деле обжига кирпича и считал, что война ему больше не нужна. А у второго жена была беременна, не хотела, чтобы тот шел воевать. Брюнхвальд жаловаться к кавалеру не побежал, а поступил просто. Предложил обоим занять место в строю, и когда эти двое опять отказались, принял решение. К тому, у которого была беременна жена, он оказался милосерден, просто выгнал его. «Бери свою бабу и ступай куда хочешь. Больше тебе тут ни дома, ни на дело не будет». А со вторым он уже не церемонился. Зажрался солдатик. Купцы выбиваться надумал. Так не получится. «Сержанты, скажите людям, что братского суда не будет, так как кавалер нас призвал, и уже война идет. Поэтому судить стану сам. И сужу одно — повесить подлеца, так как дезертир он». И ни один из его людей не возразил. Никому не хотелось в грязь и холод идти воевать с горцами. Но все шли, а этот умный самый, видите ли, отказывался. Ну так пусть получит офицерский суд и петлю. Этим дело и закончилось. Кавалер узнал о том уже позже. И это было не все. Пока не начнешь воевать, никогда не знаешь, что тебе требуется. Оказалось, что часть лошадей больна, а еще нужно оставить лошадей и подводы на случай поражения, чтобы Йоган и госпожа Ланге могли вывести из Эшбахта ценности. А ценности у Волкова оказалось не так уж и мало. Одной серебряной посуды и шуб на целый воз, затем сундуки, одежды, другая посуда, скатерти и простыни, всего не перечесть, и все это вывозить нужно будет. Но не это волновало сейчас кавалера. Черт с ним, с добром. Самое главное и самое ценное Бригит увезет в карете. Он волновался лишь о капитане фон Финке. От него так и не было вестей. Придет или не придет? Придет или не придет? Так крутилось в голове. А еще пушки. Прибыл капитан Пруф и с глупым вызовом и претензией стал говорить, скорее даже выговаривать, что 4 лошадей для огромной полукартауны мало будет. И хоть раздражал он кавалера, Волков понял, что капитан прав. Один бронзовый ствол пушки поднимало не без труда 8 человек, а еще лафет. Он вспомнил дорогу, вместо которой одни глинистые лужи, тянущиеся меж кустов, и стало ясно, что 4 выделенных лошадей для такой большой пушки окажется мало, хотя для кулеврин хватило и по паре. Согласился на 6, а под 6 лошадей упряжи нет, придется веревками вязать. А еще оказалось, что мало лошадей для картечи, ядер и бочек с порохом. Все нужное не увезти. По такой грязи очень легко лошадей надорвать. Лошадей требовалось еще больше. Так и шло все одно за другим, одно за другим. Но это было не страшно. Лошадей не хватало. А когда их в обозах хватало? Ничего, просто медленнее пойдут. Грязь и дороги нет, а у солдат обувка плоха. Всегда так было. Враг страшен, а еще и неизвестно, сколько его. И это дело привычное. На то он и враг, чтобы втайне себя хранить и страшным быть. Все это обычное дело. Даже болезнь не слишком волновала Волкова. Болезнь. Он выдержит. Стиснет зубы и будет держаться столько, сколько нужно. Лишь бы у монаха бодрящее зелье не кончалось. Сейчас кавалер был как раз бодр, на коня садился. Молодые господа из его выезда уже дожидались его. Монах, брат Ипполит, тоже с ним ехал. И тут истинное чудо свершилось. Словно солнце хмурь с неба разогнало и осветило двор. На крыльцо вышла сама госпожа Эшбахта. Была она в черном платье из бархата, лиф из серебра. Это платье ей шло. Волков уже и забыл про Элеонору. Последние ночи в покоях Бригит спал и не виделся с женой, живя с ней в одном доме. Она же почти не выходила из своих покоев с того дня, когда он фон Шауберга на заборе повесил. Общалась лишь со слугами Бригит да братом Симеоном. А теперь вышла. Стояла у дверей. Лицо ее было бледное, холодное. Руки сцепила на животе. Стояла и смотрела на кавалера. Он уже уселся в седло. Подъехал к ней и сказал. «Рад видеть вас, госпожа моя». «Слышала, вы на войну едете, супруг?» Вежливо, но холодно спросила она. «Да, горцы-мерзавцы опять затевают свару. Снова желают к нам на наш берег переплыть. Так угомоните их уже, господин мой, чтобы неповадно было им впредь», произнесла Элеонора Августа. Это ее поведение хоть и удивляло кавалера, но и радовало его. Не ощущалось между ними той приязни, что иногда случается между мужем и женою, которые любят друг друга. Но ни в словах, ни в жестах госпожи не было злобы и спеси. «Я постараюсь, чтобы они до Эшбахта не дошли. Чтобы вас, супруга моя, эти нечестивцы не побеспокоили», — сказал кавалер. На пороге дома появилась Бригит. Но, увидев Элеонору, она повела себя как должно, была скромна и молчала. «Я буду молиться за вас, супруг мой», — все так же холодно сказала Элеонора Августа и сделала глубокий книксон с поклоном. Бригит тоже низко присела и произнесла: «Я тоже буду за вас молиться, господин». Он тоже склонил голову, отвечая женщинам. А на выезде из деревни Волкова нагнал незнакомый всадник. «Вы господин Эшбахта?» «Да, что тебе?» «Я послан капитаном фон Финком», — произнес посыльный. Сердце кавалера зашлось, и не от болезни, а от волнения. Но вида он не показал. «Что передал капитан?» Спросил, а сам боялся, что посыльный скажет, что капитан фон Финк извиняется, но быть он никак не может, или что прибудет позже, так как солдат собрать быстро не получилось, или еще что-нибудь такое. Но посыльный сказал: «Капитан спрашивает вас, как ему солдат переправлять, на лодках или барже ждать?» «Что?» — не понял еще его слов кавалер. «Капитан фон Финк говорит, что на лодках может начать солдат переправлять, но это дорого выйдет. А может, баржи ждать, они дешевле получатся, но сейчас свободных нет». «А что, солдаты уже пришли к реке?» 5 часов назад, когда я был на берегу, еще не прибыли, но находились на марше. А сейчас, думаю, уже к леденицу подходят». «И фон Финк с ними?» — боясь радоваться, спросил Волков. «Нет, фон Финк еще раньше в леденице появился, задолго до прихода солдат, искал перевозчиков заранее. Ну так что мне ему сказать?» — спрашивал посыльный. «Про что?» «Про деньги. Фон Финк спрашивает, если на лодках будет солдат перевозить, вы за лодки заплатите или ему баржи искать?» «Ладно, пусть перевозит на лодках, я заплачу», — ответил кавалер, и у него от сердца отлегло. «Черт с ними, с деньгами. Лишь бы привел солдат. Очень, очень на этих солдат рассчитывал Волков». До сумерек едва добрались до заставы. Рыбацкая деревня встретила их тишиной. Солдаты уже предпочитали спать за стенами заставы. Хоть и не бог весть какие, а все равно стены. Мало ли что. А то тихо придут с того берега. Пристанет к песочку пара лодок, и вылезут из них 30 человек, молодые и лихие, до крови жадные. Нет, лучше на заставе, там хоть и неудобно, но спокойнее. Кавалер и его свита ночевали там же. Вечером действие зелья брата Ипполита закончилось. Оно начало заканчиваться, когда они еще в пути были, а там, на заставе, стало кавалера трясти. Руки так ходуном ходили, что из стакана расплескивал питье, поесть толком не смог. Напоил его монах лечебным и снотворным, так и уснул он, не поев. Утром снова трясло. Монах целый котел снадобья еще до рассвета стал варить, думая, что того, что он взял с собой, не хватит. На этот раз Волков заставил себя есть. Ел телятину холодную с хреном и горчицей из кислых яблок. Раньше бы вдвое больше съел и не заметил, но сейчас монах и этому был рад. Утром по ледяной росе поехали по своему берегу на запад, во владение Гренеров. «Эти места ваши», — сказал Волков Карлу Гренеру, что служил при нем. «Видите, я-то тут был всего один раз». «Да, кавалер, я все покажу вам». Юный Гренер был рад, что к нему в гости едут, старался быть радушным хозяином. «Думаю, отец нам обрадуется и присоединится, если и впрямь горцы осмелятся сунуться. Следующую ночь можем провести в имении отца». Волков, честно говоря, рассчитывал на то, что старший Гренер тоже к ним присоединится. Отец Карла, Иоахим, был, кажется, опытным кавалеристом и немало повоевал за герцога и императора. Но первым делом они на берегу реки, напротив Меликона, разыскали солдата, которого сержант Жанзуан отправил считать лошадей, что погрузят на баржи горцы. «Лошадей нет пока, господин», — сообщил солдат Волкову, когда тот подобрался к нему в удобное для наблюдения место. «Но вон на ту баржу затолкали 4 телеги, на ту еще 2, а лошадей не видал. А что грузят? Жратву, господин. А овса нет, вчера не грузили, сегодня тоже. Я так кумекаю, что народу будет немало, а кавалерии вряд ли много у них получится, — говорил старый опытный солдат. Горцы никогда и не славились кавалерией. Не было у них рыцарей. Вернее, почти не было.